Глава 15. Осень добралась и до заповедного леса, где в глубине чаще прятался замок Ордена Рыцарей Рассвета. Ветер посрывал листву, закружил и унес по весим и далям. Земля, усыпанная листьями, приоделась в праздничные бордово-желтые одежды. Спрятала, как прячут срам, бурую пожухлость увядшей травы. Среди голых веток, нахохлившись, сидели галки. Стая воронов гоняла над лесом коршуна. Их оголтелые крики далеко разносились в лесной тишине. К замку вела одна единственная дорога, прорубленная в лесном массиве. У въезда в лес неосторожно забредших сюда путников встречал пост, состоящий из наемников. Чуть и дальше по дороге стоял острог. Здесь обитали наемники. Они же патрулировали лес, не позволяя посторонним пройти дальше. Пришли ночные заморозки. В крепости, сложенной из стволов деревьев, топились печи. В самой крепости царил траур. Глава Ордена Рассвета Шарль Негасимый Свет сидел в глубоком кресле у печи и задумчиво смотрел на огонь. Сбоку от него сидел в таком же кресле глава Ордена Белое Братство, великий призыватель рассвета Чамба Белой Одежды. Он молчал, не мешая Шарлю думать. Брат Чамба руководил службой разведки культа рассвета в королевстве Кемерстат. Ему же подчинялись огнеборцы, уничтожающие амулеты заката. Наконец Шарль отмер. Повернул озабоченное лицо к собеседнику. Из открытой дверки печи свет огня упал на профиль Шарля. На бледных щеках и в глазах магистра заплясали красные отблески, придавая внешне добродушному лицу Шарля зловещие черты. «Как будто лицо горит языками пламени», — подумал Чамба. Он недолюбливал Шарля Негасимый Свет. Тот был слишком жесток даже к своим и предсказуемо прямолинеен. Хотел всего добиться быстро и одной грубой силой. Самонадеян, надменен и кичлив. Вот и получил, как выразился мысленно Чамба, по сусалам. «Чамба, что узнали твои шпионы?» — негромко спросил Шарль. «Практически ничего, брат Шарль. Барон Газан, как мы и предполагали, выступил на защиту замка Ашбрака. Но шел долго и не спешил. Барон сумел удивить. Он отправил часть своих сил в обход по землям тех владителей, что осадили замок Ашбрака. Во главе этих сил был наш новообращенный сын Робарта. Он захватывал пустые замки, грабил их. Граф Оренбаун и его вассалы покинули войско и ушли к своим замкам. А молодой алуринский сквайр с обозом прибыл к месту боя, когда там разворачивалось сражение. В спину атаковал рыцарей рассвета. Касмин Темный напал на холм, где остался с небольшой дружиной барон Гутенберг. В ходе боя, к моему сожалению, бароны-рыцари погибли, их не щадили. Многих светских рыцарей взяли в плен и требуют выкуп. Взят в плен и граф Оренбаун. Но неизвестно, что конкретно случилось с отрядом подкрепления, что убыл на помощь осаждающим. Весь отряд перебит. На месте боя нашли тела братьев и господ. Не осталось ни одного свидетеля той бойни. И мы не можем точно представить, кто это мог сделать. «Есть только догадки». «А то, что это сделал сын Робарта, в твоей голове не укладывается?» Искривив капризные губы в едва заметной насмешке, спросил Шарль. Брат Чамба невозмутимо ответил. «Не укладывается. У него было 3-4 десятка воинов. Они ничего не смогли бы сделать с отрядом светских рыцарей, простых воинов рыцарей рассвета, призывателями и братьями из ордена огнеборцев. Тут, скорее всего, чувствуется рука Ордена Заката, Шарль. Не зря барон Газан медлил и не спешил вступать в бой. Со своими амулетами Орденцы Заката нейтрализуют нашу магию, и призыв существ невозможно провести. А твои рыцари...» Чамба не отказал себе в удовольствии уколоть Шарля. «Без помощи господ, но просто сущие младенцы. Их палками можно забить». Шарль не отреагировал на колкость брата Чамбы. Он подумал и спросил. «Оружие и броня братьев уже появилось в продаже?» «Да, один рыцарь из свиты барона пропил в Авельхольме 5 комплектов, но это то, что взяли с поля боя под замком. Остальные доспехи спрятаны, и это меня еще больше убеждает, что это сделали орденцы заката». «У одного рыцаря целых 5 комплектов?» — недоверчиво переспросил Шарль. «Немного ли?» «Сколько рыцарей рассвета он поразил, столько и забрал», — пожал плечами Чамба. «Еще есть какая информация, брат Чамба?» — спросил Шарль. «Да, и она тоже касается культа заката. Орден выбрал нового магистра, а старого Джудиоса убили по дороге в Бремельдорф. Иерархи приняли этого магистра и призвали орденцев в город охранять свою цитадель. Скорее всего, иерархи изменят свою политику. Уже были столкновения между патрулем герцога и патрулем закатных. В Бремельдорфе гибнут служители рассвета, призыватели и огнеборцы. Но это не похоже на магию заката. Скорее всего, там появился темный проводник и создал свой ковен. Под прикрытием заката он охотится на наших братьев, вылавливает их поодиночке». «Так пусть твои служители найдут этого темного», — недовольно произнес Шарль. «Не можем, Шарль, нам противодействуют закатные. Они выбили нас с улиц города, и служители заперлись во дворце герцога». «Плохо», — отрезал Шарль. «Мы проигрываем войну в герцогстве. Кто бы мог этого ожидать от Газана? Неужели мы его не просчитали? А, Чамба, что скажешь?» «Барон хоть и дурень, но лиса хитрая, и у него неплохие советники. Касмин темный и Густав разумный. Эти сразу уловили, что происходит. Объединившись с орденом заката, барон сильно поднимает свое влияние среди вельмож заката. Те пока присматриваются, осторожничают, но как только поймут, что он выходит победителем, то примкнут к нему. А там граф Кинсбургский присоединится и возглавит их воинство. Уверен, они объявят герцога мятежником и штурмом возьмут Бремельдорфский замок». «А что герцог?» «Опьянен любовью и ничего знать не хочет. За его спиной командует лисичка Лоридиана. Но долго это продолжаться не может. Нам нужны победы, Шарль. Иначе мы бесславно упустим герцогство и уйдем из него. Это будет позор. А императрица не сможет ввести сюда свои легионы. Она надеется на нас и хочет создать здесь форпост для наступления на запад. Если мы ее подведем, она прекратит поддержку культа рассвета в империи». «Да, позор», — произнес следом Шарль. «Как ни к месту были потеряны камни. Что слышно о молодом сыне Робарта, когда он озарится?» «Пока затягивается, но крайний срок. В середине зимы он будет наш. А пока он сам по себе. Посвящение закату сказывается на скорости роста личинки». «Мы можем столько ждать?» «Можем», — ответил Чамба. «Тогда подождем. Сквайр сам нам расскажет, что творится у барона Газана. Ты обедать будешь?» «Буду», — ответил Чамба. «Я прикажу принести сюда». «Не надо. Я пойду в зал, там мне привычнее», — отказался Чамба. Он встал, поправил белую мантию и, не оборачиваясь, пошел прочь. «Скотина!» — посмотрев ему вслед, разозлился Шарль. «Все на меня свалить хочет, и потерю камней, и гибель братьев. Сволочи только! И ни на кого положиться нельзя. Еще эти вороны раскричались». Жизнь в замке Грозовые ворота вошла в новое, неведомое раньше его обитателям беспокойное русло. Всех будоражили новости театра. Спрашивать у строгого Аристофана, какие будут номера и песни, побаивались, а артисты хранили тайну, боясь ослушаться приказа Антона. Поэтому все наседали на жену Аристофана Кили, спрашивая, что сейчас готовятся исполнять новоиспеченные артисты. Когда будет следующее выступление? Килли, обласканная вниманием слуг, ходила гордая, с высоко задранной головой и шепотом с оглядкой, взбившимся на бок платке у колодца, разносила слухи. «Сейчас разучивают какую-то калинку, а муж Марчилы будет петь про самогон». «Как про самогон?» — дивились бабы. «Сама точно не знаю. Что-то про бокал на стойке на столе и что-то, как выразился муж, слащавая, все для тебя или для меня, непонятно. А глазадая бесстыдница Люция будет танцевать под песню Марчилы и ее дочки Фреи про какую-то бездну. Не иначе демонов вызывать будут». «Демонов?» — ахнули бабы. «Да что же это такое, страхи рассветные?» «Может быть, она темная?» — «Кто?» «Да Люция». «А Люцию надо в дегте вымазать», — тут же высказалась повариха. «На нее глазеют мужики, а от нас нос воротят. И все стараются под юбку заглянуть. Ух, убила бы срамницу». «А ты свою юбку задери да покажи, что они видеть хотят», — рассмеялась вторая повариха. «Сама задирай, я порядочная». «Порядочная? А кто наднесь в подвале капралу дала? Я сама видела, как ты его потащила, обещала щами накормить, а дома мужик тебя ждет». «Ты что наговариваешь? Закрой свой поганый рот, из него воняет». «У меня воняет. Это у тебя под юбкой воняет. Перед всеми срам свой показываешь». «Я показываю. Ах ты!» И бабы сцепились друг с дружкой. Стали мутузить друг друга ногами и таскать за волосы. Упали на землю, брыкаясь, оголили ноги. Строители с интересом смотрели на их битву и судачили, у кого волос больше между ног и кто из них красивше будет. Остальные бабы, весело смеясь, тоже наблюдали за их тасканием волос друг дружке. «А ну прекратить!» — появился Флаппи и разогнал баб. «И что тут устроили сборище, утки хромые?» У исполнителей появились свои поклонники. Спорили, кто лучше танцует, бедуинка или имперка. Еще обитателей замка сразила новость о новом отхожем месте, построенном за кузницей, и все стали ходить смотреть на медный унитаз, как на невиданную диковинку. Еще бы, в скучной жизни замка любое проявление нового вызывало у челяди и господь бурный интерес. Бабы стали просить разрешения сходить в новый туалет по нужде. Скоро все оценили его возможности и приятности. В туалет выстроились целые очереди. Верпела посмотрела на это и закрыла им доступ к чуду. Тогда они стали одолевать Франси, чтобы милорд приказал Торвалу наделать такие же отхожие места для них. Франси сама воспользовалась удобствами и оценила их. Не спрашивая разрешения Антона, уговорила Торвала сделать еще 5 таких унитазов. При этом тайно отдала ему 0,5 бочки своей настойки, чему безмерно были рады Торвал и старый Флаппий. Верпела ходила с хмурым видом и принюхивалась к Шеру, а тот делал удивленный вид. «Да откуда у меня выпивка? Что ты такое наговариваешь?» Искусно возмущался он, крутя своим толстым красным носом. Его глазки масляно блестели и веяло от него большим довольством. «Ты мне наливала?» — наседал он на девчушку. «Нет, но откуда тогда от тебя запах самогонки?» «Не знаю. Может, от кваса милорда». «Ты раньше не пил этот квас, дядька Торвал?» «А он мне понравился. Милорд пьет, и я стал пить. Вот Флаппи подтвердит». Старик, пылая щеками, важно кивал головой. Не найдя возможности поймать хитрого Торвала за руку, Верпела временно успокаивалась. Франси выстроила на птичьем дворе помещение с выгребными ямами, и рабочие под приглядом Шера установили унитазы. Антон, заглянувший в общий туалет, раскритиковал его. «Это что же будет?» — спросил он старшего артели. «Сядет, к примеру, баба на горшок, и тут придет мужик, и они оба будут сидеть и друг на друга смотреть». Тот сдвинул шапку на лоб и почесал затылок. «И то верно, милорд, не подумали. Мы стеночки поставим между устазами». «Унитазами», — поправил Антон. «И двери с крючками, чтобы закрываться изнутри, тоже сделайте, чтобы каждый унитаз был в отдельном помещении». «Понятно, милорд», — согласно покивал мужик. «Только не мало ли 5 унитазов?» «Почему мало?» «Так и для господ надо делать, и для дружины. Сейчас можно еще построить». «Я подумаю», — ответил Антон и ушел. Воины по нужде ходили по крестьянской привычке в хлев, а господа — в ведра в своих комнатах. Челядь в замке росла. У свинаря появились 2 помощника выгребать и отвозить испражнения на поля в ямы для созревания перегноя. В замке появилась новая должность водовоза для туалетов. Он набирал воду в большую бочку из реки и развозил, разливая в бачки. Появились ткачи и златошвейки, работающие с бархатом, артель имперцев. Муж Клаус, жена Марчила, их дочь Фрея и вдова Люция. Их присоединили к бедуинкам. Антон над ними поставил командовать Раду. Она знала вкус Антона и, кроме таланта портнихи, обладала даром внушения. Планов у Антона было много, но он разбил их по времени и по важности. Подумывал он построить свой флот, как для торговли, так и для защиты владений со стороны реки. Нужны были корабелы. За всеми этими новыми проектами Антон не забросил занятия боевыми искусствами с сельтаком. После его разговора с рыцарем Арумшагом он и остальные рыцари, в том числе и сэр Жемайло, стали приходить на ристалище и тренироваться. Сельтак кривился от их умения работать с оружием. «Словно в показных боях у эмира», — сплюнув, произнес он. «Любой арчил эмира их убил бы в прямой схватке». «Арчилы — это кто?» — поинтересовался Антон. «Телохранители эмиров. Тоже, как ваши рыцари, из благородных семей». Каждый рыцарь занимался с оруженосцем и по своему набору упражнений. В один из таких дней после тренировки сэр Арумшаг подошел к Антону. «Милорд, возможно ли сразиться с вами на поединке за честь и руку леди Шемины?» «Возможно», — ответил Антон, вытирая пот со лица. Он только что закончил тренировку с сельтаком. Бились тяжелыми бронзовыми тренировочными мечами. «Когда вы хотите провести бой?» — отложив платок, спросил Антон. «Прямо сейчас, если вы не устали?» — в вопросе рыцаря сквозила насмешка. «Усталость мне не помешает, сэр Арумшаг. Только что вы будете делать, если проиграете?» «Тогда я вызову вас на следующий поединок. Сразу?» «Нет, милорд, я потренируюсь». «Понятно. Давайте решим так. Вы можете вызвать меня на поединок за руку леди Шемины только раз в год. И не вы один будете за нее биться. Тут есть еще претенденты. Сэр Гуркамар и рыцарь Шивальгон. Может, они тоже захотят получить ее руку и сердце. А леди Шемина достанется самому достойному из вас. Сэр Шивальгон?» «Нет, милорд», — засмеялся молодой рыцарь, — «мне еще рано жениться». «Поддерживаю вас, сэр, я также думаю. Сэр Гуркамар», — немного повысив голос, позвал Антон, стоящего в отдалении рыцаря. Тот, услышав призыв Антона, подошел. «Сэр Гуркамар, вам нравится леди Шемина?» «Нравится, милорд». «Очень хорошо. Знаете, она приз. Тот, кто у меня выиграет поединок, получит леди Шемину. А в приданное к ней я дам землю и золото на обустройство поместья. Что скажете?» «Скажу, что почту за честь сразиться за руку леди Шемины». «Тогда становитесь в очередь. Мы будем биться с сэром Арумшагом на тренировочных мечах». «Почему на тренировочных?» – удивился рыцарь Арумшаг. «А на чем же?» – спросил Антон. «На боевых мечах, сэр». Антон спорить не стал. «Ладно, пусть будет по-вашему. Условия победы — первая рана». «Я согласен, милорд», — радостно и широко растянул рот в ухмылке рыцарь. Антон подметил, что Арумшаг неплохо владел мечом. Он, это было видно, брал уроки у мечника. Сам мечником не стал, но управлял клинком умело и уверенно. Но у таких рубак была одна слабость, которую ему указал сельтак. Они действуют заученно и схематично. Если мечник импровизирует, то те, кто просто у них учился мастерству владения мечом, заучивали приемы защиты и нападения. И заучивали до автоматизма. Слабость их была в том, что они были предсказуемы. Просчитать их атаки не составляло труда для обученного сельтаком Антона. Антон поднялся с толстого бревна, на котором отдыхал, и подошел к оружию, лежащему на брезенте. Выбрал простой стальной меч без изысков. Кинул взгляд на рыцаря Арумшага. Тот взял свой рыцарский меч и встал на площадке, где до этого тренировались сельтак и Антон. Антон понимал, что Арумшаг невысоко оценивал Антона как специалиста рубки на мечах, и поэтому был уверен в своей победе. При тренировках Антон отбивал атаки сельтака, и на первый взгляд он делал это неправильно, хотя успешно, а сельтак не был даже мечником. Он владел мечом без всякой привязки к школе бойцов на мечах. Сэр Гуркамар спросил то, что ему неожиданно пришло в голову. «Милорд, а если вы проиграете нам обоим?» «Тогда вы сразитесь друг с другом», — невозмутимо ответил Антон и пару раз взмахнул мечом, проверив его баланс. Удовлетворенный, он встал и опустил острие меча в землю, немного впереди себя. Мечник никогда не выбрал бы такую стойку. Она была неустойчивой и сковывала бойца. «Судите нас, сэр Гуркамар», — распорядился Антон, — «и дайте команду на начало поединка». Гуркамар вытащил платок из-за пояса, которым вытирал пот, и, подняв руку, спросил. «Поединщики готовы?» «Готовы», — в разнобой ответили Антон и Арумшаг. «Начали!» — громко произнес Гуркамар и бросил платок. Арумшаг решил бой закончить быстро. Он сразу же начал атаковать. Сделал быстрый шаг вперед и от груди нанес прямой удар в голову. Но Антон знал этот прием. Соперник лишь показывал направление атаки, а сам удар начинался со следующего шага в бок переводом мяча сверху вниз, в пах или бедро. Он выставил клинок на уровне груди и не дал Румшагу завершить комбинацию. Быстрый удар с разворотом кисти отбил меч рыцаря в верхней точке и не дал ему продолжить движение вниз. Но Арумшак автоматически, как был научен, сделал следующий шаг, хотя его меч отлетел вправо, и он остался открытым. Антон выпрямил руку, сделал быстрый и резкий выпад мечом, но остановил его у горла рыцаря. Не нанеся укола, отступил на шаг и встал в свою стойку. Рыцарь тоже отступил на шаг. Антон видел, что тот поражен тем, как защитился Антон и как провалился в атаке сам рыцарь. Он явно не такого ожидал результата и растерялся. В глазах сэра Арумшага появились удивление и обида, смешанные с разочарованием. Он-то считал себя уже победителем, у него на лбу выступил пот. Большая капля потекла по нему к низу, между густых бровей, на нос и повисла на кончике. Но Арумшаг ничего этого не чувствовал. Он рассматривал Антона и думал, как поступить дальше, а Антон стоял спокойно в прежней позе и ждал. Скоро Арумшаг пришел в себя и стал кружить вокруг Антона. Тот лишь поворачивался на месте, не отрывая правой ноги от земли. В один момент Арумшаг поднял ногу, чтобы кружить и дальше, и неожиданно шагнул вперед и нанес колющий удар в грудь сопернику. Антон не поддался на хитрость, не поворачиваясь телом, снова отбил кистью с разворотом. Затем плашмя ударил мечом по предплечью отлетевшей руки Арумшага со внутренней стороны, незащищенной наручем. Удар был сильный, и меч выпал из руки рыцаря. Он отскочил назад. Антон тоже сделал шаг назад, давая возможность сопернику поднять меч. Арумшаг в запальчивости попытался его поднять и тут же выронил его. «Я не ранен!» — в отчаянии крикнул он, и Антон, показав удар мечом в пах, царапнул острием ему щеку. Отступил на шаг и отсалютовал мечом. «Победа за сэром Антеем!» — подвел итог боя рыцарь Гуркамар. «Сэр Арумшаг?» — Антон сурово, но без презрения посмотрел на проигравшего соперника. «Вы ведете себя неблагородно. Не разочаровывайте меня. Те, кто пытается хитрить и лукавить, не могут мне служить. Они могут стать предателями. И я таких не держу рядом с собой». Сэр Арумшаг упал на одно колено. «Простите меня, милорд, я вел себя недостойно». «Прощаю, сэр Арумшаг, вы проиграли. Тренируйтесь больше, и у вас однажды может получиться победить меня». Он повернулся к сэру Гуркамару. «Нет, милорд», — отрицательно покачал головой рыцарь, «я не буду с вами сражаться. Вы более меня достойны руки леди Шимины». Он склонил голову в знак признания превосходства Антона. Антон с пониманием кивнул. «Рад, что вы это поняли, сэр Гуркамар. Вам бы, сэр Арумшаг», — Антон повернулся к рыцарю, баюкающему руку, — «поучиться у своего товарища». Затем он обвел взглядом обоих. «Хочу, чтобы вы знали, господа, я награждаю за верную службу, а не за пребывание в свите. За верную службу в скорости вы можете получить надел и станете владительными лордами. А леди я вам подберу из знатных семей, с приданным и связями. Обещаю», — улыбнулся Антон, — «не потеряйте такое будущее». «Я согласен с сэром Гуркамаром, милорд», — склонил голову Урамшак. «Вы более достойны леди Шимины, чем мы». «Вот и хорошо, что вы это поняли, господа. Подойдите, сэр Арумшак, я вас полечу». Он возложил крест на руку рыцаря и попросил исцеления. Лицо Арумшага удивленно вытянулось, затем расцвело радостной улыбкой. «Боль прошла, милорд, благодарю вас. И мы могли бы заниматься с вами и мастером Сильтаком». «Конечно, господа, мы к вашим услугам». Вечером в комнате в подвале его обнимала Арзума. «Мне Сильтак сказал», — на ухо прошептала она, — «что ты сражался за Шимину». Антон рассмеялся. «Нет, это рыцарь Арумшаг сражался за нее. Она мне досталась по праву победителя». «Она хочет тебя отблагодарить». «Мне достаточно твоей благодарности. Недостатка в женской ласке я не испытываю. Ты, рыжая и рада, даете мне все, что я хочу. Зачем мне еще твоя дочь?» «Она красива?» И ты красива, но ты опытна. Или она так хочет, чтобы ее имел мужчина?» «Не мужчина, ты, Урган. Над ней тайно насмехаются, мол, мать лорд Анте имеет, а дочерью пренебрегает. Значит, она испорчена. Шамина страдает. Она уже получила горький урок за свою несдержанность». Антон положил руку за голову, скинул с себя и Арзумы ногой одеяло. Помещение хорошо натопили. Отсвет от огня печи рисовал подвижные светлые узоры на стене. Арзума обнимала его, дышала ему в подмышку и ждала ответ. С Арзумой ему было легко и спокойно, он мог с ней говорить на любые темы. Она выслушает, подумает и даст совет. С девушками, кроме близости, он не чувствовал ничего. Ни радости общения, ни понимания. Они просто старались ему угодить и завоевать его внимание. Неопытный, глуповатый, что ему даст Шамина? Тоже удовлетворение? О чем с ней говорить? Что можно обсудить, как с Арзумой? В то же время на нее ляжет клеймо и пойдут слухи, а это нежелательно. Потом клеймо порченной девушки не сотрешь. Оно останется в памяти людей и разрастется, как грибница на почве. Еще кучу всего напридумывают из зависти и злости. Тут народ суеверный. «Ладно», — произнес он, — «завтра приходите вместе». «Спасибо», — Разума стала целовать Антона в поросель на груди и нежно гладить. Антон закрыл глаза и предался ее ласкам. Но утром Антона застало неожиданное известие, и оно поменяло его планы. Как всегда, после умывания он вошел в обеденный зал и, удивленный, уставился на пороге. За столом сидели осунувшиеся и бледная Ксила и Израиль. Но почему была бледной королева-мать, Антон понимал. А вот Ксила явно сильно устала и держалась на одной силе воли. Антон пришел в себя, подошел к столу, сел и поздоровался. «Привет, девочки. Что-то случилось?» — спросил он. «Случилось». — сухо ответила Израиль. Она не могла смириться с таким обращением к себе со стороны смертного. Но это был очень опасный смертный, убивший всю ее семью. И ей приходилось мириться с его вольным и унизительным обращением. «Тогда пройдем ко мне в подвал». Антон встал и направился обратно в свои покои. Следом поднялись и пошли женщины. «Когда прибыли?» — по дороге спросил он. «Час назад», — ответила Ксила. «Очень спешили». Антон не ответил. Они спустились в подвал. Антон прошел к своему столу и сел. «Рассказывайте». Он спокойным взглядом оглядел женщин. Израиль уселась на стул напротив него. Ксила опустилась на кровать и откинулась спиной на спинку. «Устала». Заметив брошенный на нее взгляд, призналась Ксила. «Иди в соседнюю комнату и выспись», — распорядился Антон. Женщина с трудом поднялась и вышла. «Мы ехали без остановки», — пояснил Израиль. Ксила вымоталась. «Последняя льга лошади управляла я и мой новый слуга». Антон внимательно слушал, не перебивая. «Я удрала из Бремельдорфа», — ломая свою гордость, продолжила Израиль. «Туда прибыл посланник князя Миразмирала, колдун Шузмарал. Весьма сильный волшебник, некромант и вампир в одном лице». И сволочь, каких еще поискать? Он захватил мое гнездо и подчинил себе, убил мужа. Мне ничего не оставалось сделать, как бежать под вашу защиту, господин. Последнее слово ей далось с трудом. Не помог бы и кинжал Ус. Колдун не подпустил бы меня на дистанцию удара. Ты знаешь, где он сейчас? Спросил Антон. Не знаю, но чувствую его приближение. Он оставил свой аурный след, и я его чувствую. Его аура усиливается, значит, он едет сюда, по моим следам. «Что будет, когда он сюда прибудет?» — спросил Антон. «Он устроит здесь некрополь, а меня заставит признать его мужем. Он рвется к власти у себя дома, со мной он сильно возвысится, а я упаду низко и надолго». «Подожди, я подумаю». «Просветитель?» «Какие наши действия?» — мысленно обратился Антон к артефакту. «Носитель должен уничтожить колдуна». «Чем и как?» «Единственная возможность для носителя — применить молот и открыть его присутствие здесь рассветным». «То есть они узнают, что артефакты, которые они так долго и настойчиво ищут, находятся у меня в замке?» «Все верно. А по-другому как его можно уничтожить? Дождаться инквизитора или позвать служителей рассвета? Что-то плохое из тебя, советчик. Просветитель, слишком мало вариантов, и все сводится к тому, что надо светить артефакты. Я сказал, что знал, — ответил артефакт. У тебя почему-то очень ограниченные знания. С ними носитель быстро отправится в семейный склеп. Они ограничены потому, что носитель не достиг нужного уровня развития для открытия дополнительных возможностей. А у тебя эмоции присутствуют? Радость там, огорчение, сопереживание, желание помочь, привязанность, в конце концов. Вот погибну я, и что будешь делать? Дождусь нового носителя. Бездушный ты обруч, хоть и из золота. Напичкан программами. Из тебя просветитель, как из меня озаренный. О том, что ты знаешь, догадываюсь и я. Носитель не перешел на тот уровень, когда необходимо заботиться о его безопасности. Вот как. Я пока в планах просветителя ничего не значу. Малоуровневый. Обидно. Антон сделал пару глубоких вдохов и спросил. Что надо делать, чтобы открывать новые уровни развития? Использовать артефакты просветитель и разрушитель. Как использовать тебя для развития? Уточнил Антон. Задавать вопросы по развитию носителя для перехода на новый уровень. Почему сразу не сообщил об этом? Носитель не был готов к принятию этой информации. Он развивался интеллектуально и магически на нулевом уровне. А теперь, стало быть, я готов к новым свершениям? Готов, безэмоционально ответил просветитель. Но это требует использования артефактов. Значит, рост уровней – это игра в кошки-мышки с рассветом, догадался Антон. Я применяю артефакты, а меня ищут рассветные. И мне надо как-то вывернуться. И артефакты задействовать и не попасться? Прямо квест? Ладно, я подумаю. Совет дашь? Носитель должен использовать свои усиленные просветителем природные способности. Вторжение в процесс принятия решений недопустим, ответил просветитель и замолчал. Но это понятно, рассудил Антон. Зачем дураку давать такую игрушку, если он не сможет ею правильно распорядиться? Так называемый естественный отбор носителей. И как папаша Робарт сумел вывернуться? Сохранил артефакты и не помер преждевременно. Хотя просветитель он отдал Орлику. Хитрец или неразвившийся недоумок. Но стоит признать, что он кое-что понял, когда пришло время призвать сменщика. Он понял, что засиделся на этом свете и ничего не сделал по своему призванию. И как я появился, его убили. Вот такие они, носители. И теперь понятно, почему просветитель особо не заботится о носителе. Он должен уметь соображать и действовать. Со мной так долго носиться не будут, события ускорились. Да, задачка. И рыбку поймать, и рыбнадзору не попасться. Он посмотрел в напряженное лицо Израиль. Его молчание затянулось, и королева-мать начала проявлять признаки беспокойства. Антон скосил взгляд на ее руки, она мяла руками платок. Он посмотрел ей в лицо. У нее на лбу прорезалась глубокая складка. «Переживает», — догадался Антон, — «не знает, помогу я или откажу». «У меня есть чем убить колдуна», — сообщил он королеве-матери. «Но тогда сюда заявится войско рассвета. Они ищут это оружие». Нельзя допустить, чтобы они узнали, что оно у меня. Вот я и думаю, как лучше обставить дело». «Я могу стать приманкой», — подумав, ответила повеселевшая Израиль. «Колдун помчится за мной, я где-нибудь спрячусь, подальше отсюда. Выведу его на тебя, и ты убьешь колдуна. Потом сбежишь и спрячешься. Как тебе такой план?» «Идея неплохая, но тут мало места, где можно незаметно спрятаться. Леса до степи, еще горы. Прочешут все, никого не найдут и поймут, что оружие у меня. Тогда нам обоим капец. Не в поселках же устраивать засаду, где люди живут». Антон немного поразмышлял, стуча пальцем по столу. «А может быть, заманить его в болото?» Размышляя вслух, спросил он. «Там применю свое оружие». Туда прибудут рассветные, обязательно будут призыватели и огнеборцы. Вот их и нужно будет тебе уничтожить. А я прикончу рыцарей и наемников. Там рассветные и сгинут. Но прежде они должны понять, что их убили темные. Парочке рассветных мы дадим уйти, чтобы они сказали, что артефакт находится у темных. Таким образом, мы снимем с меня подозрения и переключим их внимание на служителей Матери Ночи». Израиль несколько мгновений переваривала услышанное. «Я виделась с этой богиней. Она опасна, но вариант неплохой. Я захватила одного призывателя, но червяк покинул его. Они не любят жить в трейлах. Сил у него немного, но, может быть, он сможет призывать кого? Он единственный, кто не предал меня». «Вот как?» — Антон удивленно посмотрел на Израиль. «Зови сюда своего призывателя. Поговорим с ним». Поговорив с молодым до странности стеснительным парнем, Антон понял, что тот может вызвать Лешего на 1-2 дня. На большее у него не было сил, хотя остались изученные практики призыва. Это не было какое-то заклинание типа «крибли-крабли-бумс». Это был целый ритуал призыва. Сначала призыватель медитировал, потом во время медитации находил пробой во Вселенной, он называл его пространственно-временной туннель. Через него можно призвать существ. Затем соединял свою ауру с энергетической оболочкой другого мира, черпал оттуда энергию и вместе с ней затягивал сюда первого попавшееся существо. Чем больше сил было приложено, тем сильнее призывалось существо. Парень был начинающим призывателем и мог дотянуться только до ближайшей вселенной. А вот другие... Что могли другие, Антон знал. Могли рыцарей драконов призывать. Между призывателем и признанным существом устанавливалась связь. Как понял Антон, хозяин и раб. Хозяином, естественно, был призыватель. Как это работало, не знал и сам призыватель. Это как с электрическим током. Что это, не знает никто, но все пользуются. «Ну?» — выслушав Трелла, произнес Антон. «Будем использовать твоего лешего в крайнем случае. Кстати», — усмехнулся он, — «превратить его в вампира можно?» Призыватель пожал плечами. Мать-королева ненадолго задумалась и ответила. «Я бы не рискнула». «Ну и ладно. Что будете делать до вечера?» «Мне надо выспаться и набраться сил», — ответила Израиль. «А я буду охранять госпожу», — произнес Трелл. «Тогда оставайтесь здесь и отдыхайте. Вечером выдвигаемся к болоту. Там, на его окраинах, будем поджидать колдуна». Он ушел, а королева посмотрела на парня. «Раздевайся», — скомандовала она. Антон направился в столовую. Разговаривая с Израиль, он опоздал, и завтрак уже подходил к концу. За столом сидели приближенные к Антону слуги и рыцари. Они над чем-то смеялись. «Что смешного?» — входя в помещение, спросил Антон. Торвал со слезами на глазах, запинаясь, ответил. «Сэр Жемайло рассказал нам поучительную историю. Хотите послушать?» Антон сел за стол, сунул салфетку за воротник, улыбнулся и произнес. «Конечно хочу. Что тут у нас на завтрак?» Эрзай усмехнулся. «Как всегда, ваши любимые оладушки, яичницы, сметана и взвар. Есть колбаса». «Ясно», — остановил его Антон. «Рассказывайте, сэр Жемайло, свою поучительную историю». Рыцарь добродушно улыбнулся. Он был человеком с легким характером. Мало когда обижался и, бывало, всех веселил своими рассказами. «Я рассказывал, как у джудиосов в одной семье мама учила сына. Он должен был жениться на девушке из богатой ростовщической семьи. Так вот, она ему говорила: «Беля, когда женишься, то запомни, весь первый год слушай свою жену. Что бы она тебе ни сказала, ты отвечай: „Да, дорогая“. Если она скажет: „Ты не прав“ и она тебя поправит, ты отвечай: „Хорошо, милая“. Понял?» «Понял, мама. А что дальше?» «А дальше, сынок, ты привыкнешь слушаться свою жену и будешь жить счастливо». Снова все расхохотались. Антон тоже улыбнулся. «А что тут поучительного?» — спросил он, накладывая оладушки себе в тарелку и обильно поливая их сметаной. «Скорее, история занимательная. А что, у джудиосов не так, как у людей?» «В каком смысле?» — переспросил Аристофан. «Джудиосы тоже люди, и это не шеры?» «А почему тогда у них матриархат? Я думал, это только у шеров». «Что у них?» — не понял Торвал. «Власть женщин называется матриархат», — ответил Антон. «Тебе это должно быть хорошо известно». Все изумленно смотрели на Антона. «Какая власть женщин?» – растерянно переспросил Торвал. «Ну, муж должен соглашаться с женой и говорить всегда „да“», – ответил Антон. «Значит, муж отдал свою власть жене, и значит, у них матриархат». «А при чем тут шеры?» — обиженно спросил Торвал. «Ну, не знаю», — Антон сделал вид, что задумался. «У тебя в кузнице верпело командует. Вот я и подумал». «Неправильно вы подумали, ваша милость», — еще сильнее обиделся Торвал и оглядел сидящих за столом людей. «У нас все как у людей», — пояснил он. «Так вы не люди», — отозвался Антон. «Как так?» «А вот так! Отстань!» — разозлился Торвал и встал. «Пойду я, а то мне унитаза еще делать!» — язвительно произнес он и, топая сапогами, ушел. Все заулыбались. Знали, что в кузнице правит девочка, и Торвал ее во всем слушает. «А кто это вообще?» — спросил Антон. «Что за народ? Джудиосы?» Аристофан удивленно посмотрел на Антона. «Вы жили недалеко от них, ваша милость?» «Сармиты кочуют до Средиземноморья». «Может, они у нас по-другому называются?» Нашелся Антон и мысленно обругал себя за любопытство. «Это народ, живущий на юго-востоке империи. У них свое королевство. Торговый, проворный народ, но жадный. Их не любят за скупость и поклонение серебру. У них свой бог, они в него тайно верят и тайно ему поклоняются. Все знают, что они верят в единого бога, но поймать и доказать не могут». «Как можно поклоняться богу и серебру?» – спросил Антон. «Это не один и тот же бог, Мамона». «Они имя бога не называют», – ответил многознающий Аристофан. «Говорят, бог милостивый, бог создатель, бог наказующий, и все в таком роде, но считается, что главная ценность для них – это серебро и золото». «Но золото и серебро и для нас много значит», – ответил Антон. «Только мы еще добавляем к презренному драгоценному металлу честь и благородство, которые не продаются. Думаю, благородное сословие для того и создано и существует, чтобы не допустить таким, как джудиосы, захватить с помощью злата и серебра власть над людьми. И если это случится, то пойдут демократии, олигархат и падение человеческих нравов. Странами начнут править не короли, а выборные жулики. Дерьмо, оно всегда наверх всплывает, хотя со стороны кажется, что это сливки». «Мудрые слова, милорд», — умилился Флапий. «Дай волю такому господину, как Аль Велвел, так он всех до нитки оберет и кланяться себе заставит, а сам-то пустое место без своего золота. Ни знатного роду, ни благородства. Скольких он сквайров обобрал?» Флапий огорченно покачал головой. «И батюшку вашего не пожалел, обдирал, как волк овцу. Таких топить надо». «Нет, Флапий», — не согласился Антон. «В стране всякие люди нужны. И работники, и крестьяне, и купцы, и менялы. Но всех нужнее служивое благородное сословие, что защищает страну. Я считаю, что управлять страной должен тот, кто ее защищает. И для страны горе, когда неблагородный человек становится ее правителем. Слишком много несправедливости тогда появляется в мире. Главное, чтобы каждый оставался на своем месте. Если ты крестьянин, то паши и сей. Купец, торгуй и привози товары. Ремесленник, делай предметы. Ученый, передавай и умножай знания. Целитель, исцеляй. Только не лезь с помощью хитрости и денег наверх. Деньги дают большую власть из-за продажности тех, кто принимает решения. И благородный человек стоит преградой для богатых жуликов. И слава закату, что мы есть». Аристофан задумчивым видом посмотрел на Антона, опустил глаза и произнес. «Может быть, в ваших словах, милорд, и есть какая-то доля истины, но цивилизация зародилась на берегах Эгейского моря, и тогда в городах-полисах развивалась именно демократия». «Я понимаю, о чем ты», — перебил Аристофана Антон. «Но там была совсем другая демократия, какую могут насадить подобные тому же Аль-Велвилу. У полисов была военная демократия. Демократия мужчин, которые служили в армии полисов. Только они имели право участвовать в выборах. Женщины, рабы и неслуживые сословия в выборах не участвовали. Поэтому из служивых людей выросли династии королей. Это называется эволюция». «Вы много знаете, милорд, хотя и не все и разрознено», ответил ощетинившийся в споре Аристофан и воинственно бросился отстаивать свою точку зрения. «Тех, кого на собраниях граждан выбирали править в полисах, называли тиранами, и они с помощью своей гвардии впоследствии силой захватили власть в полисах». «Все это так, Аристофан, но это случилось, когда начался упадок городов-полисов. когда полисы стали атаковать дикие народы и города, не могли выстоять против них. Это уже совсем другие условия. И они требовали другой формы правления. Нужно было для выживания сосредоточить абсолютную власть в одних руках. А пришли к упадку города, по моему мнению, из-за демократий. Странно слышать, милорд, от вас такие речи. Если уж говорить об истории, то именно в полисах развивались науки и искусство. Ученые, поэты – это все результат свобод граждан. А сейчас что? Считайте, наступили темные века. Цивилизация отброшена на сотни лет назад. Нет развития наук, искусств, нет открытий. Никому это не нужно, потому что правителям не нужны ученые. Им нужны воины, крестьяне и деньги. Возможности развиваться наукам и распространяться знаниям, попраны грубой силой. Многие благородные рыцари ни читать, ни писать не умеют. Простите, господа, — извинился Аристофан перед сидящими с открытыми ртами рыцарями. Этот диспут застал их врасплох. «А зачем мне читать и писать?» — спросил сэр Жмайло. «Я, конечно, могу прочитать и написать письмо. Только кому и для чего? От меня лорду нужно только воинское искусство и преданность. Остальное не требуется. Разве без чтения и письма я стал менее благородным? Благородство у меня в крови от 5 поколений благородных предков». «Вот!» — Аристофан поднял палец, потряс им в воздухе и запальчиво ткнул пальцем в рыцаря. «И вы это называете благородством?» Необразованность и узкий кругозор – это суть аристократизма в нынешних временах. Аристократизм всегда противостоит демократизму. Он – тормоз прогрессу. «Все верно», – спокойно ответил Антон и поднял руку, чтобы успокоить возмущенно загудевших рыцарей. «Главное в ваших словах – это в нынешних временах. Когда город, полис или страна живут спокойно и безопасно, иногда сражаются друг с другом за спорные излишки земли – это одно. А когда вокруг много враждебных воинственных соседей, то вопрос стоит не о науке, а о выживании. И тут главное не знание географии, а умение держать меч. Дикари оказались сильнее городов-полисов, хотя они знали ни математики, ни геометрии и не пели в театрах. Они понимали, что, объединившись, они смогут пограбить богатые города греков. А полисы не смогли объединиться для отпора, потому что они пришли к согласию об условиях объединения. Им помешала демократическая форма правления. Говорили много, делали мало. А вожди дикарей совета у племени не спрашивали, собрались, решили и атаковали. Из этих племен образовалась империя, которая переняла лучшее от греческой культуры и разрослась, но и там появились императоры, а не республика. «Вначале была республика», — тут же вставил свое слово Аристофан. «Да», — согласился Антон, — «но потом империя пришла к логической форме правления. Для ее устойчивости нужен был тиран и вертикаль власти. Император, прокуроры областей, перфекты районов, сенат, выбранный из аристократических семей, бывших вождей и легионы. Где в этой вертикали власти место простолюдинам?» — спросил Антон. «И где сейчас слава греческих городов-полисов?» «Она как роса на траве. Взошло светило, и роса испарилась. А место простолюдинов в конце, в армии». Снова первым не выдержал Флаппи. «Вот так дела!» — протянул он. «Я думал, вы дурень, ваша милость. Замок расстраиваете, театр организовали, одно слово, баловство и напрасная трата денег. А вы вон оно как, не совсем так сказать того. Как хитро грека своей ученостью за пояс заткнули, но прямо чудеса!» «Флаппий!» — испуганно вскрикнула Франси и треснула мужа рукой по голове. «Пошел отсюда, пока тебя не повесили на воротах!» Флаппий ойкнул. «Ой, а я что, я ничего хотел сказать, какой милорд у нас умный, головастый. Ну, не то что папенька, он...» «Иди отсюда!» Почти проревела Франси, и Флаппи тут же сорвался с места. Словно молодой бегун, который почувствовал за спиной смерть с косой, стартанул с места и мгновенно исчез за дверями. Следом за ним из-под стола выскочил патрон с костью в зубах. Но вот он выскочить не успел и получил дверью по носу. Уронил кость, обиженно взвизгнул и снова спрятался под стол. «Франси?» — смеясь, проговорил Антон. Флаппий больше за общим столом не сидит. Не умеет себя вести. Я дал ему слишком много вольностей». «Я вас услышала, милорд», — с облегчением ответила женщина. «Вы его не повесите?» «Нет, Франси, он этого не заслужил. Разве он виноват, что с возрастом поглупел вместе с моим отцом? Как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься». «Это где вы такое, милорд, слышали?» — спросил сэр Жемайло. «Где надо», — ответил Антон, и рыцари многозначительно переглянулись. Аристофан, пользуясь установившейся тишиной за столом, робко спросил. «А мне можно не сидеть за вашим столом, милорд?» «Можно, Аристофан». «А мне?» — тут же поднял руку, как на уроке Эрзай. Антон кивнул. Он понимал, что с появлением рыцарей слуги стали чувствовать себя за столом скованно. Им каждый раз с трудом давалось сидение, и взгляды, которые они ловили на себе со стороны рыцарей, красноречиво говорили, что они думают об этом. Но если милорд так захотел, то они принимают это. «Хорошо, Эрзай, я прикажу тебе, Аристофану и Флаппию, накрывать отдельный стол. Франси, распорядись. А ты, Франси, будешь сидеть с нами?» Женщина опустила голову и кивнула. Арзума и Шамина участия в разговоре не принимали. «Ваша милость, я буду столоваться со слугами», — ответил Эрзай, — «с женой». «И я», — тут же подхватил Аристофан. Антон кивнул. «Торвал?» — он посмотрел на безмятежно сидящего Шера. «А ты где будешь столоваться?» «С вами, милорд», — удивленно ответил Шер. «Я из благородного сословия членов гильдии рудознатцев в 10-м поколении. Я полухирдман, милорд. 50 воинов тяжелой пехоты были у меня в подчинении». Рыцари на него посмотрели с уважением, а Шер гордо поднял красный нос. Антон присмотрелся к нему. «Торвал», — спросил он, — «а откуда у тебя настойка? Снова гонишь?» «Я гоню. Как вы могли такое подумать, ваша милость?» «А почему у тебя тогда нос красный?» — не сдавался Антон. «Потому что я у печи стою, вот и покраснел», — нашелся Торвал. «Он у меня впечатлительный». «Да?» — с сомнением в голосе произнес Антон. «Но смотри, пить до обеда — это не в привычках благородных господ. Так поступают простолюдины. Надеюсь, я ошибся, заподозрив тебя». Шер забегал глазами и поспешил выйти из-за стола. «Простите, господа, но у меня важные дела», — напустив на себя озабоченный вид, проговорил он и покинул столовую. Следом ушли Аристофан и Эрзай. Рыцари посидели, пообсуждали слова грека и сошлись на том, что милорд во всем прав. Править должны благородные люди, потому что это их призвание. И довольные разошлись. Антон глазами показал Франси остаться. Подождав, пока все разойдутся, он предложил Франси присесть и закрыть дверь на кухню, где работали три поварихи. «Франси, у нас сложная ситуация, связанная с темной колдуньей Израэль. Ее нашел колдун, которого прислал правитель из ее мира. Колдун непростой, Израэль его боится и приехала просить защиты». «Так может, пусть он ее заберет?» — высказало предположение Франси. «С темными якшаться, себе проблемы нажить». «Не все темные враги, Франси», — сдержанно ответил Антон. «Вспомни себя». Он посмотрел прямо в глаза женщине, и она не выдержала его взгляд, опустила глаза. «Простите, милорд, я была не права», — тихо произнесла она. «Хорошо, Франси, что ты это поняла. Израэль находится под моей защитой и выполняет для меня очень важные задачи. Так вышло, что я оберегаю ее и от ее врагов. Она убирает моих врагов». Франси, соглашаясь, закивала. «Что от меня нужно, милорд?» «Я колдуна могу убить, есть оружие против него. Но тогда о нем узнают служители рассвета. Они ищут этот артефакт», — ответил Антон. «Молот?» — спросила Франси. Антон решил всей правды не открывать и ответил полуправдой. «Обруч, что пропал в моей голове». «Вот оно что! Я сразу поняла, что это не простой обруч, и вам удалось узнать его тайну». «Он сам мне это открыл. Это оружие и в то же время не оружие. У него нет запаса магии. Короче, там все очень сложно, и я с этим разбираюсь». Антон опять не соврал. «Ты не хочешь, чтобы я остался без головы?» «Конечно, не хочу, милорд. Как вы могли такое подумать?» Ну так вот они, рассветные, ради артефакта ее отрежут. Батюшка знал об этом и отдал обруч Орлику. Но с рассветными артефакт не дружит. Он создан против них и является нашей семейной реликвией. Мне ее надо будет передать сыну, рожденному на стороне. Как это сделал Робарт? Это все, что я пока знаю. И еще, открою тебе тайну. Батюшка не выполнил то, что должен был сделать, и скинул это на меня. «Вот же старый пердун!» — не сдержалась Франси. «Вечно юлил, хитрил, а перехитрил самого себя». «Не надо так говорить, Франси», — остановил ее Антон. «Видимо, у него не хватило духа. А о мертвых или молчат, или говорят хорошее». «Так я помолчу», — тут же согласилась Франси. «Простите, милорд, не сдержалась». Антон кивнул. «Теперь мне нужно выполнить то, что должен был сделать отец. Остановить экспансию рассвета». У Франси вспыхнули глаза темным холодным огнем и тут же погасли. «Я с вами, милорд», — прошептала она. «До конца». «Я это знаю, Франси, потому тебе и открылся. В этом мне помогает Израиль». «Теперь поняла, милорд», — Франси покивала головой. «Бывают в жизни ситуации, когда и змею в спутники возьмешь, чтобы избавиться от большого зла». Она вскинула голову и прямо посмотрела в глаза Антона. В ее взгляде он прочитал решимость умереть за него. «Говорите, что от меня требуется. Все исполню». «Пойдем вместе убивать колдуна, Франси». Конец третьей книги. Май 2024 года. Текст читал Виталий Сулимов.